Алло. Алло, целитель? Это ты проснулся? Не-не, это с сайта БТК онлайн беспокоит. Почему вы у нас незаконно объявление разместили? Какое объявление? О чем вы? Ну, о дерматологии тут, о... Кто вы такой? Представьтесь. Администратор сайта БТК онлайн. Какого сайта? btkonline.ru. Ты знаешь что, администратор сайта? Иди-ка ты в этот сайт сам, понял? Ну вот я сейчас на нем сижу в админке. Вы тут незаконное объявление разместили, я сейчас его удалю. А что значит законно, незаконно? Ну тут надо сначала нам было денег заплатить, потом... Хуй вам нарыло, ясно вам? Ну так вы же прибыль получаете, делитесь.